Среди кольчатых червей аннелид, длиной до 1,5 метра, снабженных розовым хоботом и 1700 двигательных органов, параподий, которые извиваются в воде и светятся всеми цветами радуги. В разряде рыб – малабарские скаты, огромные представители хрящевых рыб, длиной до 10 футов и весом до 600 фунтов, с треугольными грудными плавниками, горбатой спиной и с глазами, укрепленными в задней части головы. Тут были и американские баллисты, которым природа отпустила только черную и белую краску, и длиннопёрые бычки, продолговатые, мясистые, с желтыми плавниками, с выдающейся челюстью, макрели в 160 сантиметров, с короткими острыми зубами, покрытые мелкой чешуей и принадлежащие к альбакорам, барабули полосатые, от головы до хвоста опоясанные золотыми полосками, носились стайками, быстро шевеля сверкающими плавниками. Эти ювелирные произведения природы были когда-то посвящены Диане и особенно ценились римскими богачами, державшимися поговорки «лови их, но не ешь». Золотистые помаканты, украшенные изумрудными полосками, одетые в шелк и бархат, проходили перед нашими глазами, как богатые сеньоры на картинах Веронезе. Шпорцевые спары убегали от нас, быстро работая грудными плавниками. Клюпанадоны, величиной в 15 дюймов, окутывали себя фосфорисцирующим светом. Кефали хлестали по воде толстыми мясистыми хвостами. Красные коригонусы как будто косили волны отточенными грудными плавниками, а серебристые селены из ставрит, достойные своего названия, поднимались над гладкой поверхностью воды, сияя беловатым светом, как маленькие луны. Сколько еще новых чудесных видов я мог бы увидеть, если бы Наутилус не стал уходить в глубинные слои? Пользуясь системой своих наклонных плоскостей, он постепенно опустился на глубину 2-3 тысяч метров. Здесь животная жизнь оказалась представленной только анкринами, морскими звездами, прелестными пентакринами, с головой медузы, с маленькой чашечкой на прямом стебле, троки, кровавые киноты и фиссуреллы, большой вид береговых моллюсков. 20 апреля мы поднялись на 1500 метров. Наиболее близкой к нам землей оказался Лукайский архипелаг, группа островов, разбросанных по поверхности океана, как кучки мостового камня. А в глубине вод высились подводные большие скалы, представляя собой отвесные стены из размытых глыб, лежавших высокими слоями, между которыми образовались такие углубления, что электрические лучи Наутилуса не достигали до их дна. Сами скалы были устланы густой растительностью, гигантскими ламинариями, бесконечно длинными фукусами, подлинные шпалеры из водолюбов, достойных титанического мира. Рассуждая об этих колоссальных растениях, мы, Нед Консель и я, естественно, перешли к гигантским морским животным. Одни из них, очевидно, предназначались на съедение другим. Но среди этих длинных волокон я заметил лишь несколько членистых представителей животных из группы короткохвостых, длиннолапых ламбр, лиловатых крабов и клиосов, свойственных морским водам Антильских островов. Было около 11 часов дня, когда Нед Ленд обратил мое внимание на то, что среди огромных водорослей шевелилось, видимо, какое-то жуткое животное. «Да», — сказал я, — «здесь много пещер, удобных для спрутов, и я нисколько не удивлюсь, если увижу здесь этих чудовищ». «Какие же это чудовища?» — удивился Консель. «Простые кальмары из отряда головоногих». «Нет», — ответил я, — «это большие спруты». «Но наш друг Ленд, видимо, ошибся. Я ничего не замечаю». «Жаль», — заметил Консель. «Хотелось бы мне встретиться лицом к лицу с одним из этих спрутов, о которых рассказывают, будто они способны утащить в морскую бездну целый корабль. Этих животных зовут у нас крак?» «Крак и капут», — иронически ответил канадец. «Кракены», — закончил слово канцель, не обращая внимания на шутку своего товарища. «Никогда я не поверю», — сказал Нед Ленд, «что подобные животные существуют на свете». «Почему же нет?» — спросил канцель. «Мы же поверили в нарвала господина профессора». «И ошиблись». «Конечно. Но возможно, что многие в него верят до сих пор».